На цепи ноги у него опухли, а для болезни его цепь с него снял. Сидел у него брат его Иван, да человек их Сенька. И я ходил к нему и попа пускал. Умер он 15 февраля, а я похоронил его, дал по нем трем попам да дьячку, да пономарю 20 рублей. А изменник твой, Иван Романов, болен старою болезнью, рукою не владеет, на ногу немного прихрамывает. После этого Иван Никитич был переведен в Уфу, а потом вместе с князем Иваном Черкасским отправлен на службу в Нижний Новгород. Причем царь наказывал приставу, едучи дорогою и живучи в Нижнем Новгороде, ко князю Ивану и к Ивану Романову бережение держать большое, чтоб им нужды ни в чем никакой отнюдь не было, и жили б они, и ходили свободны. И о княгине Черкасской, жившей с детьми Федора Никитича на Белоозере, царь повторял несколько раз, чтоб им всем в еде, питье и платье никакой нужды не было. Скоро Иван Никитич с князем Иваном Черкасским возвращены были в Москву, а княгиня Черкасская с детьми Федора Никитича и женою Александра Никитича переведены в уезд Юрьева-Польского, в отчину Федора Никитича, причем царь опять наказывал приставу, чтоб дворовой никакой нужды не было, корму им давать вдоволь, покоить всем, чего не спросят, а не так бы делал, как писал прежде, что яиц с молоком даешь не помногу. Это ты делал своим воровством и хитростью. По нашему указу велено тебе давать им еды и питья во всем вдоволь, чего не захотят. О Филарете Никитиче пристав Воейков доносил. «Твой государев-изменник, старец Филарет Романов, мне говорил, государь меня пожаловал, велел мне вольность дать, и мне б стоять на крылосе. Да он же мне говорил, не годится со мною в келье жить малому. Чтобы государь меня, богомольца своего, пожаловал, велел у меня в келье старцу жить, а бельцу с чернецом в одной келье жить непригоже. Это он говорил для того, чтобы от него из кельи малого не взяли. А он малого очень любит, хочет душу свою за него выронить». Я малого расспрашивал, что с тобою, старец, о каких-нибудь делах разговаривал ли, или про кого-нибудь рассуждает ли, и друзей своих кого по имя не поминает ли. Малый отвечал, отнюдь со мной старец ничего не говорит. Если малому вперед жить в келье у твоего государева-изменника, то нам от него ничего не слыхать. А малый с твоим государевым-изменником душа в душу. Да твой же, государев-изменник, мне про твоих государевых бояр в разговоре говорил. Бояре мне великие недруги. Они искали голов наших, а иные научали на нас говорить людей наших. Я сам видал это не однажды. Да он же про твоих бояр про всех говорил. Не станет их ни с какое дело, нет у них разумного». Один у них разумен Богдан Бельский, к посольским и ко всяким делам очень досуж. Велел я сыну боярскому Болтину расспрашивать малого, который живет в келью твоего государева-изменника, и малый сказывал, со мною ничего не разговаривает. Только когда жену вспомянет и детей, то говорит, малые мои детки, маленькие бедные остались, кому их кормить и поить? Так ли им будет теперь, как им при мне было? А жена моя бедная, жива ли уже? Чайно туда завезена, куда и слух никакой не зайдет. Мне уж что надобно? Беда на меня же надо, дети. Как их вспомнишь, так точно рогатиной в сердце толкает. Много они мне мешают. Дай, Господи, слышать, чтоб их ранее Бог прибрал. Я бы тому обрадовался». И жена чай тому рада, чтоб им Бог дал смерть, а мне бы уже не мешали, я бы стал промышлять одною своею душою, а братья уже все дал Бог на своих ногах. На это донесение царь отвечал приставу: «Ты б старцу Филарету платье давал из монастырской казны и покой всякий к нему держал, чтоб ему нужды ни в чем не было. Если он захочет стоять на крылосе, то позволь, только б с ним никто из тутошних и прихожих людей ни о чем не разговаривали. Малому у него в келье быть не вели, вели с ним жить в келье старцу, в котором бы воровства никакого не чаять. А которые люди станут в монастырь приходить молиться, прохожие или тутошние крестьяне и вкладчики, то вели их пускать, только смотри накрепко, чтоб к старцу Филарету, к келье, никто не подходил, с ним не говорил и письма не подносил, и с ним не сослался». Эти распоряжения относились к 1602 году. В 1605 пристав Воейков жаловался царю на послабление сийского игумена Ионы Филарету. Вот что писал Борис к игумену Ионе в марте месяце. «Писал к нам Богдан Воейков, что рассказывали ему старец Иринарх и старец Леонид. 3 февраля ночью старец Филарет старца Иринарха бранил, с посохом к нему прискакивал, и из кельи его выслал вон, и в келью ему к себе и за собой уходить никуда не велел. А живет старец Филарет не по монастырскому чину, всегда смеется неведомо чему и говорит про мирское житье, про птиц ловчих и про собак, как он в мире жил, и к старцам жесток. Старцы приходят к Воейкову на старца Филарета всегда с жалобою. Бранит он их и бить хочет, и говорит им: увидите, каков я вперед буду. Нынешним великим постом у отца духовного старец Филарет не был, в церковь и на прощание не приходил, и на крылосе не стоит. И ты бы старцу Филарету велел жить с собою в келье, да у него велел жить старцу Леониду, и к церкви старцу Филарету велел ходить вместе с собою, да за ним, старцу, а дурно его унимал и разговаривал, а бесчестия бы ему никакого не делал. А на которого он старца бьет челом, и ты бы тому старцу жить у него не велел. Если ограда около монастыря худа, то ты велел бы ограду поделать. Без ограды монастырю быть негоже, и между кельями двери заделать».